Тем временем, перегонный куб закончил очистку еще одного схожего состава, только уже материального, а не переведенного в чистую эссенцию, отчего он был многократно грубее и совсем не настолько эффективным. Впрочем, мои пальцы начали ткать темно-золотые нити из этого зелья, не давая ему даже до конца вытечь в подставленную колбу. Материя опадала жирным пеплом болотно-зеленого цвета, а я создавал и усиливал очередное облако чистейшей сути. Концентрация состава работала на максимуме, позволяя превратить почти десяток килограмм рядовых ингредиентов в 5 реторт, доверху наполненных невесомыми облачками эссенции. Каждое из этих облачков было уже готовым стимулирующим зельем, пусть и не имеющим четкого эффекта. Их даже пить не нужно, достаточно только открыть колбу, втягивая легчайшую пыль вместе с дыханием. Простому пейзанину или ремесленнику такая штука могла бы подарить пару лишних лет жизни, если не десяток сразу, но это по-прежнему была только основа. 5 основ, имеющих одинаковые свойства, но совсем разные оттенки и состав. Именно так, как я и планировал изначально. Глубокий вдох, и эссенция во всех 5 колбах повинуется взмаху моей руки, поднимаясь вверх и опускаясь в глубокую пиалу из тончайшего стекла, которое раньше было толстым и мутным, пока я не поправил его с помощью эссенциализма. Дальше будет совсем сложно, но ничего невозможного я не вижу, особенно при должном старании. Моя воля удерживает пыль от смешивания, вместо этого начиная ее сливать в одно, пусть и ценою огромного напряжения. Это уже не просто концентрирование, но и нечто большее. Все 5 составов имеют одну цель, но разные аспекты, какой-то легче усвоится, эффект другого будет длиться дольше, а третий, несмотря на кратковременность, почти не имеет побочных эффектов и отката. Моя воля, мой талант, мое вдохновение делает так, чтобы одна единственная получившаяся основа для будущего шедевра вмещала в себя все позитивные аспекты, полностью избавившись от негативных. Лишняя эссенция, та, в которой хранится ненужная мне суть, опадает серой дымкой, тут же растворяющейся в воздухе, а в голове набатом стучит сердце. Эта ноша неподъемно тяжела, но одновременно требует невероятно тонкого обращения, словно ты пытаешься играть на пианино, держа его на весу. Сердце бьется все чаще, а лоб покрывает холодная и мерзкая испарина, но я не останавливаюсь. И настает триумф, момент осознания того, что твоя цель достигнута. Смотря на сияющее чистейшим золотом облачко, которое даже само по себе будет сильнейшим зельем широкого спектра воздействий, я испытываю гораздо больше радости и гордости за свое достижение, чем от всплывшего перед глазами сообщения. Медленно засовываю свой шедевр в подходящую колбу и перевожу взгляд на сообщение. Концентрация состава 3.7 позволяет ощутимо усиливать качество уже готовых составов за счет траты эссенций. Позволяет качественно усиливать составы за счет дополнительных трат реагентов и эссенций. Позволяет более широкую вариативность применения эссенций. Позволяет концентрировать эссенцию в более выгодную для использования форму. Позволяет переводить в эссенцию только нужную вам часть вложенного в реагенты волшебства. Повышение сразу на 2 деления неимоверно радует, но ничуть не удивляет щедростью системы. Интуитивно я понимаю, что только что нащупал правильный путь развития моего класса, именно правильный, а не просто работающий. Я невольно относился к этому классу точно так же, как и к обычным алхимикам, пусть и считал себя намного круче. Не безосновательно, разумеется, но главную истину, до смешного простую, я все же умудрился упустить. Мистический алхимик – это не ремесленник, какими являются рядовые алхимики и даже не художник, которыми обязательно становятся алхимики опытные. Мистический алхимик – это, в первую очередь, творец, если не сказать творец, который ищет не рутинную работу над чем-то нужным, но скучным, а вдохновение. Само название классовой характеристики должно было намекать, но я думал немного в другую сторону и не в том направлении. Это все не значит, что мне нельзя работать в конвейерном режиме, заготавливая запасы исцеляющих зелий, ничуть. Просто прокачка куда легче идет именно на сложных задачах, которые требуют творческого подхода. Тень вынуждает сунуть голову под гильотину и перешагнуть самого себя в попытках заглянуть вглубь, где и будет скрываться желаемое могущество, которое тебе, несомненно, отдадут с огромным желанием, но только за самую страшную плату из возможных. Грёза жаждет заставить тебя измениться самому, стать частью своего сна, отражением себя самого, а чтобы обуздать ее, Ты обязан не просто удержать себя от превращения в очередной кошмар, но и суметь понять саму суть вкладываемых изменений, удержав их от того, чтобы накрыть тебя с головой. Мое вдохновение требует акта творения, когда весь мир есть лишь готовый материал, к которому нужно лишь протянуть руку и вырвать, забрать ту часть его, что послужит материалом для шедевра. Если честно, то я наконец-то успокоился. Вот совсем-совсем успокоился. Моя алхимия, как и все остальные классы, тоже желает превратить меня в непонятную, но очень опасную хрень, как я и подозревал уже очень давно. Только теперь мне хотя бы ясно то направление, в котором меня будут сводить с ума, и, соответственно, я знаю, чего мне опасаться. Возможно, превращение в этакого сумасшедшего ученого вивисектора и не очень пугает на фоне становления жаждущей сожрать все и всех тенью, или искаженным до неузнаваемости садистом кошмаром. Возможно, только терять себя я, что очевидно, не собираюсь. Если уж мне удалось выстоять перед опустошающей душу хваткой теней и сулящей все возможные соблазны грезой, то и перед этим испытанием я не прогнусь. Хотя, признаюсь, мне очень обидно, что даже кажущаяся совсем-совсем не опасная алхимия все равно попыталась выбить меня прямо в мозг. Далеко отходить от своего рабочего места я не стал, ибо времени уже не было, пусть и хотелось отдохнуть. Только сбегал вниз, дабы наскоро перекусить и залить в глотку кувшинчик сидра, хотел взять просто воды, но ее на кухне не было, как и времени на поиски, а эффект от любого алкоголя для меня точно тот же, что и от воды, после чего приступил к финальной стадии создания своего шедевра. Я просто интуитивно чувствовал, что закончить его нужно сейчас, а не позже, когда эффект творческого угара немного истощится. Резерв был полон на 2/3, а в запасе еще было полное восстановление оного резерва, потому я и не опасался несчастного случая. Даже если и рванет, что при такой концентрации эссенции будет куда опаснее, чем пара кило тротила, то я успею и сам уйти в тень, и взрыв туда же выбросить. Кстати, о тени. Самой главной основой для запланированного мною зелья я хотел взять пару-тройку, из 6 имеющихся у меня после кражи награбленного, черных роз, буквально сочащихся энергией плана теней, почему-то, чистейшей силой жизни. Все 6 цветочков, аккуратно срезанные, лежали на красном бархате костяной шкатулки, выглядя точно так же, как выглядели бы обыкновенные розы, только полностью черные, буквально поглощающие свет, да еще и сочащиеся едва заметной, но все же различимой, дымкой. Стебель и шипы этих растений, имеющих эпический грейд, я собирался пустить на какой-то очень мощный яд, причем желательно контактный или пероральный, потому как я интуитивно чувствую, что сделать состав газообразным не выйдет. А вот лепестки цветка пойдут именно на то, что планировал с самого начала, причем их может понадобиться даже меньше. Просто я опасаюсь, что могу допустить несколько ошибок при работе с незнакомым мне материалом. Как оказалось, совсем не ошибался, ибо эссенцию из первых 5 лепестков я все же похерил, не сумев ее нормально удержать. В обычных ингредиентах было всего парочка оттенков сути, а иногда и вовсе один, реже 3-4. В редких и мощных, таких оттенков могло быть до десятка, а с ростом мастерства я даже научился различать подоттенки эссенции. Но вот в черных розах оных оттенков золотого и черного было столько, что удержать сколь-либо значительный объем, не дав ему рассеяться, было невыполнимой задачей даже для меня. Приготовленное из частично рассеянной эссенции зелье будет несколько более слабым и неполноценным, чего мне бы не хотелось. Критически не хватало рабочих рук, но кроме меня алхимиков в отряде не было. В конце концов, мне хватило мозгов использовать сосуд эссенции по его прямому назначению. В одну секунду выплескиваю в ближайшую пробирку концентрат исцеляющей эссенции, носимый мною в качестве аптечки, после чего втягиваю в себя эссенцию черных роз. Ощущения были очень странными и не слишком приятными, если жизнь и возобновление, что находились внутри меня раньше, были вполне терпимыми, то сейчас мне было почти что больно, словно залил себе в вены нечто холодное, колючее и злое. Холод, утекание, яд, скольжение, боль, крик, усиление, рассевание, отклик, безумие и еще полтора десятка едва различимых оттенков смысла пытались покинуть сосуд и вырваться наружу, отравляя или искажая мой организм. Опасным это не являлось, ведь мое сопротивление, дарованное разгоном метаболизма и взглядом вовнутрь, позволяло пережить даже профессионально приготовленный яд, не говоря уж об эссенции, ядом как таковым не являющийся. Но даже если бы и не мог, то сам факт того, что оная эссенция оказалась заперта в сосуде, делала ее полностью безвредной. Хотя, признаюсь, было такое ощущение, что еще немного и этот самый сосуд треснет пополам. Ну, или просто перельется через край, расплескивая излишки. Именно это состояние переполненности заставило меня вновь действовать быстрее собственных мыслей. Усилие, вызвавшее усталость, граничащую с полуобморочным состоянием, и я начинаю стравливать сквозь сосуд ту эссенцию, что посчитал лишней для себя. Лишняя невесомая дымка оседает в отдельной колбочке, а те шлаки, которых я спасти не смог или не захотел, растворяются в воздухе, бесследно исчезая. Я отфильтровываю все безумие и яд, забираю и выбрасываю множество странных концепций, которых даже толком оформить в образ не получается, после чего в моем сосуде остается только то, что было мне нужно с самого начала эксперимента. Не очень-то и много, но все равно прилично, особенно на фоне мощи и качества эпической эссенции. Руки мелькают с огромной скоростью, пробирки и реторты сменяют друг друга с непрерывностью игры в наперстки, а я с легким отчаянием понимаю, что кое-чего мне все же не хватает. Отчаяние сменяется вспышкой озарения, когда мне доходит простейшая идея о том, где взять недостающие. Низшая тень призвана мгновенно, мгновенно она и гибнет, а моя ладонь вновь принимает человеческую форму, вместо черной когтистой лапы, начиная вытаскивать из воздуха кажущуюся почти черной, безо всякого золота, эссенцию, что выделилась от гибели твари. Подобную процедуру пришлось повторить несколько раз, чтобы набрать нужное количество, после чего работа и фильтрация продолжилась. Десятки раз проверить схему, отфильтровать все эссенции, разбив их на группы по нужным мне аспектам, и отставив в сторону те колбы, в которых плещутся ненужные. Усиление моих способностей позволяет мне выделять даже единичные, или пару-тройку очень похожих аспектов, после чего концентрировать их и сливать в колбы и пробирки, в зависимости от количества получившегося продукта. Главным же фильтром служил я сам, а если еще точнее, то мой сосуд эссенции, внезапно выросший в размерах едва ли не втрое, отчего вмещать там можно было куда больше обычного. К сожалению, мне не хватало возможности удержать там множество эссенций с разными аспектами, не давая им смешиваться, но даже уже имеющегося было достаточно для того, чтобы эффективность работы повысилась в разы. Спустя почти 5 часов непрерывной работы, из-за которой я был реально мокрым, словно все это время стоял под дождем, передо мною стояло 2 флакона, на которые ушла вся собранная с 2,5 черных роз, их лепестков, ибо стебли остались нетронутыми, эссенция, основу для которой я изготавливал ранее. Перед лицом мелькало очередное системное сообщение, твердо намекая на то, что пора отдохнуть. Все же повысить 1 пункт умения, хорошо. 2, так и вовсе отлично. 3, ты везунчик, Костян, но давай прекращай, пока тебя не распидоросило нахуй. Вот сейчас был именно тот случай, когда нужно покушать и лечь баиньки, тем более что получившиеся флакончики стали буквальным прыжком выше головы, иначе система не выдала бы мне награды. Сосуд эссенции. 2.7. Позволяет накапливать значительное количество эссенций в собственном теле. Позволяет создавать составы из хранимой эссенции. Сосуд не может быть обнаружен навыками сканирования рангом ниже легендарного. Сосуд не может быть опустошен специализированными навыками рангом ниже мифического. Позволяет, с приложением усилий, сортировать и фильтровать находящуюся в сосуде эссенцию. В 2 стеклянных емкостях плескалось абсолютно черное зелье, называющееся высококачественной вытяжкой призрачной формы, имеющей эпический грейд, причем интуиция подсказывает, что до легендарного там совсем немного осталось, и дающие целую плеяду бонусов, пусть и временных. Во-первых, оно жестко бустило характеристики, особенно ловкость, не слишком сильно пугая откатом, который был более чем терпим. У иных исцеляющих зелий из обычной алхимической лавки и то откат страшнее. Во-вторых, препарат махом повышал, пусть и на 1 сутки, навык скрытности, именно скрытности, аж до мастерского уровня, каким бы он ни был раньше, или прибавлял 10 пунктов в том случае, если он уже перешагнул эту грань. В-третьих, что самое главное, на те же сутки, выпивший сие чудо моего творения, получал возможность становиться частично нематериальным, проходя через твердые преграды, игнорируя любой физический урон, и даже не реагируя на немалую часть атак магических, кроме тех, что связаны с огнем и светом, если они будут недостаточно мощными и насыщенными. Зелье, могущее позволить вчерашнему пахарю сразиться с отрядом из полутора десятков воинов и вырезать их как куропаток, даже не запыхавшись в процессе. Побочные эффекты, правда, вышли вполне характерными: эмоциональная нестабильность и риск проблем с головой, но что вы хотели, превращая обычного человека в суррогат тени, да и фатальных и перманентных повреждений, вроде бы, быть не должно, что ничуть не помешает мне приготовить дополнительное зелье, а лучше таблетку, обеспечивающую психологическую стабильность выпившему. Среди сворованных ингредиентов, по-моему, было аж несколько подходящих. Оба флакончика пойдут на усиление Тарии Ганса, и Баласиус его небесной синевой подобная штука все внутренности выжжет. Сейчас бы сделать что-то уже для него, но нет, хватит на сегодня. Пора спать, сначала пожрать, а потом спать. Слишком сильный фон, примирительно качает головой Лосий. Тин, прошу меня извинить, но если бы я встретил курицу, от которой настолько сильно тянет потусторонней жутью, то я бы спать потом спокойно не смог. С другой стороны, сейчас ощущения, кажется, намного слабее тех, которые проскальзывали в самом начале. Обычная с виду курица типичного для курей рыжевато-коричневого раскраска злобно курлыкнула и в несколько секунд стекла оземь, будто нагретый на солнцепеке холодец. На месте курицы остался скрюченный в три погибели я, матерящийся негромко, но заковыристо. Очередная попытка была не совсем безрезультатной, но все же намного менее полезной, чем я надеялся. Все же тот лосось, или что-то на него похожее, был действительно крупным, раз кража облика и энергетической сигнатуры позволила мне выбраться из пространственного кармана. В случае с куда более мелкой курицей, скажем так, мне было очень трудно, почти невозможно трудно, но все же не безнадежно. Теперь я и Лосий тратим по паре тройки часов в день на то, чтобы освоить маскировку. Напарника я пригласил в качестве помощника, только после того, как мне удалось полностью закрыть иллюзию облика, внешне оставшись обычной курицей. Ощущения такие, словно едешь в багажнике автомобиля по очень-очень ухабистой дороге, да еще и в разных пакетах. Держаться было почти что больно, да еще и психологически тяжело, как будто бы желаешь вдохнуть полной грудью, но не можешь, ведь первый же вдох разрушит структуру использованного умения. А ведь крысы-то должны быть еще мельче. Я потому и начал с куриц, что на крысах умение просто не срабатывало толком. Поскольку урожай яблок оказался полностью переработан на сидры всевозможные варенья, то самый крупный амбар уже освободился, чему очень обрадовались все трое моих товарищей, отличное место для тренировок. Правда, приходилось регулярно обновлять вокруг оного амбара тишину в зале, что, вроде как, было не напряжно, если бы не постоянная нагрузка на мой резерв магической энергии. Регулярные учения в грезах, работа с алхимией, тренировки в натягивании на свою тушу куриных теней, отработка командной работы, постоянные брифинги по малейшим мелочам и отчаянные попытки выкроить время на сон. Резерв тратился с огромной скоростью и спасал только мой перк, позволяющий его мгновенно восстанавливать, и второй, ускоряющий обычную регенерацию до неприличных скоростей. Если бы не эти два усиления, полученные за кратные значения в статах, то меня было бы легче добить, чем разбудить по утрам. А так справлялся, даже без особого труда, только и нужно, что четко знать желаемый результат и стараться не выбиваться из графика, давая себе время на восстановление резерва. Отсутствие четверти привычного запаса сил восстановится намного раньше, чем потраченная треть, а треть восполнится быстрее половины. Главное не доводить себя до истощения, а остальное приложится. Все планы Тари, к вящему ее неудовольствию, оказались напрочь порушенными, ведь она искренне надеялась не слезать с меня ближайшую неделю. Вот только сил еще и на любовь не оставалось даже в глубокой теории, причем не только у меня, но и у кого угодно из нас, включая саму Тарию. Ганс перестал захаживать к служанкам, как и Лосий, хотя последний был в этом плане значительно воздержаннее, отчего Ганс, в свое время, едва ли не пинками его в борделе запихивал. За обучение Тари оба взялись с огромным энтузиазмом, отчего бедная девушка взвыла волком. Раньше ее натаскивал Ганс, как обладатель куда как более подходящего ей стиля сражения, но с получением и развитием класса, за нее взялся профессиональный дуэлянт. Танцовщица лезвия использовала приемы, весьма похожие на некоторые умения бритеров. Сам же Лосий, я напомню, именно бритером и желал стать изначально, а потому мог рассказать и показать много интересных подводных камней. Уже сейчас Тария легко создавала свои фантомы, существующие считанные секунды, но могущие отвлечь внимание. А уж с учетом того, что ей не обязательно было создавать цельную иллюзию, ограничившись десятком наслоняющихся друг на друга размытых изображений, различить за которыми настоящую руку с кинжалом было той еще задачей, из нее получалась отличная убийца. Правда, заканчивать сражение лучше было за один удар, ибо к длительному противостоянию ни класс, ни сама Тария не были приспособлены. Ее умение легкие шаги оказалось, к еще одному разочарованию, отнюдь не дуэльным блинком, которым владел Лосей, а скорее очень странной вариацией воинского рывка, кажущейся поначалу почти бесполезной. Тария даже успела расстроиться от того, что ей досталось не боевое умение. Танцовщицы, подобно охотникам, считались лишь частично боевым классом. Мозги ей вправил все тот же Лосей, резко оценивший все прелести этого умения. Шаги позволяли уменьшать массу своего тела, одновременно давая возможность едва ли не от любой поверхности отталкиваться, хоть вообще от воздуха. Сейчас, на двух единицах свежевзятого умения, она уже может, с некоторыми ограничениями, сражаться в трех измерениях, на что, пока, способен только я один. При полном закрытии классовой способности сия девица красная сможет буквально по стенам бегать, или по воде ходить. В длительном бою это действительно не самый полезный навык, тот же рывок будет куда полезнее, но вот для скоротечной схватки. Больше Тария не жаловалась, только налегла на тренировки, ведь до закрытия первого ранга ей осталось не так уж и много. Мираж уже на тройке, а шаги на двойке. В общем, удачи ей в ее деяниях, а я пока буду мучить куриц. Так, еще раз, только теперь попробую паразитные потери энергии не закапсулировать, а зациклить и перенаправить обратно прямиком в тень. Должно же мне повести, и, не дожидаясь ответа, снова применяю кражу тени, скручивая собственную энергетику в кукиши на глазах уменьшаясь. Хм, теперь в голосе аристократа звучит задумчивость. Вот сейчас, клянусь небом, я не чую вообще ничего, словно предо мною стоит обычная курица. Правда, разочарую тебя, если такую курицу кто-то увидит, то зайкой станет. Ко, как бы спрашиваю, ибо слова маскировку точно разобьют. Эта курица в два раза больше нормы, у нее очень черные перья, буквально поглощающие свет, а лапы у нее слишком похожие на человеческие ладони, только очень маленькие и сморщенные. Резюмирует единственный свидетель моего позора, поскольку я сам осмотреть себя не могу из-за проблем поддержания анатомического соответствия. Все же правильно я сделал, когда не стал просить помощи Ганса или Тарии, они бы ржали надо мною до самой старости. Лосей тоже смеяться будет, но хотя бы не на показ. Отлично. Притворяюсь, будто воспылал искренним энтузиазмом. Подход найден, осталось поправить главные огрехи, и можно будет отрабатывать технику уже на крысах. Мне показалось, что я услышал чей-то отчаянный стон, пополам со спертым хохотом, но это было исключительно мое воображение. Знаешь, Тин, даже моего чувства опасности хватает для того, чтобы искренне желать оказаться как можно дальше от этой штуки. Осторожно высказывается Тария, прячась за моей спиной. Давай, может, его аккуратно выкинем, а лучше закопаем. Во-первых, ты сама сюда пришла, не иначе, чтобы мешать моей работе. Равнодушно отмахиваюсь от предложения. А во-вторых, все равно не поможет, ведь сей яд может просачиваться даже сквозь стены и дерево. Девушка и вправду пришла ко мне в лабораторию, видимо, рассчитывая на разговор или даже что-то более интимное. Причем ради получения выходного ей пришлось выиграть дуэль у Ганса, сломав ему три ребра метким пинком босой ступни. Легкие шаги максимально эффективно было применять именно босиком. Матерящийся Ганс полчаса объяснял мне, почему его проигрыш – это чистая случайность, произошедшая за счет того, что он поскользнулся, не выспался, заболел, задумался, потерялся и не успел покушать, но все же вынужден был прилечь на тот срок, пока его статы и выпитый тоник не регенерируют травму. И если Лосей все еще отсыпался после ночного куриного марафона, когда мне, наконец-то, удалось нормально притвориться курицей, то Тария была полна сил и желания пообщаться со своим начальством. Начальство по уши ушло в алхимию, малость отставая от графика, но намеки, прямые высказывания, просьбы, приказы и мольбы оставить меня в покое не имели результата. Каким-то чудом она умудрялась оставаться на той тонкой грани, когда я еще не настолько взбесился, чтобы вытолкать ее в Заше или начал портить реагенты, но уже не мог оставаться спокойным. К счастью, сейчас я работал не над шедевром, а над относительно простым составом. Вернее, простым было исключительно завершение синтеза, в то время как создание сразу четырех отдельных основ для каждой стадии отняли у меня половину вчерашнего вечера и по четверти от двух предыдущих. Получившийся яд был, наверное, сильнейшим из тех, которые я делал. Не сказал бы, что самым опасным, но сильнейшим и ядренейшим точно. Увы, но придумать способ превратить стебли черных роз в газообразную отраву так и не вышло, только жидкую, отчего я малость расстроился. Зато отлично подошло содержимое странной шкатулки, сделанной из качественного стекла. Лежащие там ракушки и без алхимической обработки были смертельным ядом, к которому даже прикасаться голыми руками было опасно, но после моих трудов их губительные свойства только возросли. Пришлось даже поколдовать над большой пузатой пробиркой, куда я поместил конечный состав, ибо, как я уже сказал Тари, сквозь обычный материал этот яд попросту просачивался. Свойства, взятые из каких-то непонятных грибов, являющихся частично нематериальными. Шляпки обоих типа шампиньонов пошли на усиливающий состав для игры, а вот ножки пустил на усилитель для яда. Получившаяся газовая бомба могла накрыть около 100 квадратных метров белоснежной взвесью, напоминающей поднятую в воздух пыль. Даже простое касание к этой пыли вызывало почти мгновенную гибель, не говоря уж о вдохе, вся жидкость в организме превратится в точно такую же пыль, правда, уже не ядовитую, вернее, ядовитую, но в пределах допустимой нормы. А вот оригинальный яд был действительно крут. В теории, от подобной лютой смерти можно защититься с помощью очень дорогих противоядий, стандартные, даже качественные, не сработают, но настолько дорогие составы заранее не пьют, ибо вредные, да еще и в конфликт с усилителями вступают. А выпить противоядие за те несколько секунд, пока умираешь, даже если и успеть, оно не успеет разойтись по телу. Ну, если только не совсем элитное, под стать созданному мною яду, но я искренне сомневаюсь, что у простых бойцов будут такие противоядия, даже для каменной это станет перебором. Бука ты, Тин, делано обижается Тария, даже не пытаясь притвориться действительно расстроенной. Мог бы и обнять, поцеловать и приласкать бедную меня, вместо того, чтобы холодом разить в самое сердце. Поворачиваю к ней голову, аккуратно ставя флакон на столик, а после в специальную защитную коробочку, тоже слямзенную под шумок все списавшего пожара. Быстрая проверка на наркотические пары в воздухе ничего не показала, а потому я ограничился крайне ауевшей рожей и вопросом. «Тебя что, лосей покусал, что ты начала говорить изящной словесностью?» Изволила я проиграть ему в карты желание это, дабы после пересказать во всех подробностях все те гримасы, какие ваше лицо принимало в этот момент, и такая убийственная серьезность, что я сам невольно ухмыляюсь. Долго репетировали, интересуюсь, уже готовя ингредиенты для антитоксинового тоника. «Да не, я же умная», — отмахивается она, пытаясь рассмотреть процесс работы. «Всего три раза повторил, потом заучила. Там главное с интонациями не путать, но голоском играть у меня всегда выходило на славу. Может тебе помочь?» Последнюю фразу эта артистка хреново произнесла неуверенно, словно сомневаясь в собственных словах. Видимо, почуяла, что дальше я ее дразнилки терпеть не стану, а уходить не хотелось. Да не вопрос, тут же соглашаюсь, больше ей назло, чем реально ради пользы. Для самых базовых вещей даже навык не нужен, хватит просто наличия рук и хоть кусочка ума в голове. Вон, бери ступку, а вон там, в крайнем слева мешке синего цвета, корешки лежат, вот их и толки в пыль. Они хрупкие и дешевые, а еще их много. Даже если где-то напутаешь, невелика потеря. Выкачивать эссенцию я из них все равно не стану, так как работы и без того хватает. Неожиданно, мой ответ не вызывает у нее желания побыстрее отморозиться, а встречается вполне себе с энтузиазмом, и уже спустя минуту в зале раздаются ритмичные звуки перетираемых корешков. Сами корешки можно даже есть, они не опасны, пусть и являются основой для нескольких весьма интересных ядов. А что такое эссенция? Неожиданно спрашивает Тария, заставляя меня вспомнить о том, что об алхимическом классе я почти ничего своим товарищам не говорил, ограничившись тем, что могу варить всякую полезную бурду. Если не отвлекаю, конечно. Да нет, не особо. Хмыкаю, чувствуя искренний интерес. Все равно сейчас идет только черновая работа, да и состав довольно прост. Могу и устроить тебе короткую лекцию. Только если тебе так интересно, то почему не спрашивала раньше? Привычка. Удивительно, но, похоже, я смог ее смутить. С детства знаю, что мастера, особенно маги, всегда свои тайны хранят пуще жизни и золота. Рассказать и учить могут только учеников своих, требуя от них таких контрактов, а иногда и клятв в храмах божественных, что лучше бы и не соглашались. Я в детстве, только не смейся, могла стать зельеваркой, даже была возможность. Один алхимик, без лицензии правда, согласился обучать, если раком стану. Я, конечно, уже не была совсем наивной, но мастером он был херовым, так что и обучить многому не смог. А ради умения варить мазь от прыщей становиться личной потаскухой, служанкой и ломовой лошадью одновременно не желала, тем более что другие варианты были. Там и работать нужно было не так тяжело, и оплата была нормальная, помимо еды и крова. Не сложилось, короче. В этот раз она говорила о пережитых ею перипетиях уже не из попытки разжалобить, а просто рассказывая веселую историю. Да и не было в описанной ситуации ничего, что могло бы считаться экстраординарным по меркам что края, что Элурия, что самой Тари. Обычные рабочие моменты, вспоминаемые скорее с ностальгией, чем с горечью. А ведь я даже не замечал за ней желания учиться алхимии. Вернее, не совсем верно высказался, желания и сейчас особого нет, ибо не ее это призвание, но вот интерес к самому предмету, несомненно, был в наличии. Едва ли она всерьез станет заниматься алхимией, как основой для своего развития, но вот выучить ее в полезную ассистентку будет вполне приличным результатом. Ну, тогда слушай, раз интересно. Использование сундука и шкатулок в качестве фокусирующего центра для ясновидения было отличной идеей, просто на 96 из 100 отличной. Пришлось подстраховаться, но без подстраховки я даже в сортир в последнее время не ходил, а несколько лишних часов на приготовление просто терялись на фоне всех необходимых задач. Это у команды моей тренировки были однообразными, исключая помощь Лосе в освоении крысиного облика и мои регулярные лекции для открывшей навык алхимика Тари. Мне же приходилось постоянно прыгать между разными задачами, стремясь успеть все, но на деле отставая по всем фронтам. Не сказать, что я так сильно спешил, но все же не хотел возиться с подготовкой слишком долго, ведь такими темпами я скорее передумаю туда лезть, чем реально подготовлюсь. Мои упражнения в ясновидении совпали с выполнением еще одной задумки, так что я посчитал убиение двух зайцев одним фаерболом отличной возможностью попрактиковаться. Все то же зеркало, которое я регулярно использовал для наблюдения за Беловодьем и сбора информации о его жителях, превратилось в основу весьма странной конструкции, частично находящейся в грезе, а частично в яви. Та еще штучка, для которой пришлось применить одновременно витание, отражение и сплетение. Я, признаюсь, ожидал того, что у меня либо не выйдет, либо получится далеко не все, но, видимо, уровень моего мастерства в работе с грезой вырос и вырос изрядно, так как успех был действительно сногсшибательным. На том участке грезы, что отвечал занятой нами ферме, сплетенная мною структура, являющаяся почти что мыслящей, но не имеющая никакого отношения к кошмарам, буквально закручивала энергию грез в настоящий водоворот, сквозь который мое внимание и жажда знания проскальзывала куда глубже, чем могло меня пропустить обычное ясновидение, даже с учетом использования зеркала. Я добрался даже до смутных и почти неразличимых образов, что являли собой личности судьбу самого Фирера, пусть и не рискнул вчитываться дальше. Мог, как есть мог, но прекрасно понимал, что это будет глупостью несусветней. Была на нем какая-то защита от ясновидцев, причем такая, что могла отвесить любопытным хорошего пинка в третий глаз и под каждую из чакр, расплескав мозги интересующегося прознатчика по ближайшим стенам. А связь двух владельцев украденного сундука с реагентами и главной живой ценности каменной была слишком эфемерной, чтобы залезать настолько далеко. Второй частью созданного механизма было само зеркало, вернее отображаемые в нем образы. Я даже не знаю, как именно объяснить сделанное мною, ведь словами такое можно передать только до определенного предела. Если же попытаться, я накрыл всю ферму вывернутым наизнанку отражением, что, в свою очередь, было сшито из сотен отдельных образов осколков, при этом показывая то, что происходило здесь намного раньше нашего прибытия. Зачем я так изощрялся? Так это был не просто красивенький купол, а защитный барьер антипророческого действия. Все же с каждым днем, Каждым брифингом, каждой деталью на глазах формирующегося плана, мне все сложнее становилось удерживать внимание зрящих противников в стороне от нас. Теперь, пока мы находимся внутри созданного купола, угроза с нашей стороны будет неощутимой. Нет, может быть, кто-то и сможет заглянуть под мое творение, но в каменной таковых, слава сиськам, нет и, вроде бы, не предвидится. Всем зрящим будет казаться, что под этой крышей обитают только фермер, его семья и работники, а нас тут еще нет. Вывернутое мною отражение словно зацикливало участок времени на месте, подсовывая всем зрящим именно его. Пусть мы тут даже ритуальную гексаграмму устроим. Согласитесь, это было круто. Система, по крайней мере, оценила мои старания повышением профильного умения, отчего в статусе теперь можно было прочесть о еще одной ступеньке крутизны, которую я доблестно взял. Грани отражений 3.7 позволяет использовать любую отражающую поверхность как окно для наблюдения за указанной целью или воздействия на нее. Выбор цели определяется с помощью навыков ясновидения. Позволяет проникать сквозь различные типы защит, включая немалую долю экзотических. Расстояние до цели наблюдения не играет никакой роли. Позволяет, с приложением усилий, оказывать на наблюдаемого сквозь отражение определенный спектр воздействий. Позволяет, на пределе концентрации, создавать из отражений сложные структуры концептуального типа, взаимодействуя с навыками ветви ясновидения противника. Хороший повод поэкспериментировать с этими самыми структурами, если бы не воспоминание о том, как меня едва не расплескало по тем самым отражениям. И нет, не физически, а скорее духовно, дай я слабину хоть на один короткий миг, и сотни осколков и образов заживали бы меня внутрь собственного творения, словно одинокий орешек в мельничные жернова. В общем, опять прыгнул выше головы, каким-то чудом умудрившись не помереть от перенапряжения и не расстаться с мозгами и личностью просто из-за собственной глупости. Когда-то читал статью о том, что есть определенный процент людей, которые не умеют учиться на своих ошибках, всегда наступая на одни и те же грабли с постоянством, вызывающим одновременно звучные хлопки ладонью о лицо и восклицания «Во дебил» среди свидетелей. Почему-то у меня есть такое подозрение, что одним из этих водебилов являюсь я сам, иначе я не смогу объяснить частоту возникновения подобных ситуаций в моей жизни. Самое смешное в этой истории это то, что я вообще не собирался ничего качать. Наивный дяденька в моем лице искренне верил, что сумеет сделать все на уже имеющихся умениях и характеристиках, и даже имел на то все шансы, если бы не тяга к перфекционизму и желание сделать как можно лучше. В результате получил перенапряжение, а после сам себя загнал в ситуацию, где либо прокачаться нужно было, либо получить жесткий откат, могущий стать смертельным. Уже прокачавшись, пришлось брать собственную силу под контроль, не давая грезе превратить меня в чупакабру. Простая задачка, думал я, работы на пару часов, думал я, хер там, полтора дня сплошного отдыха, когда я вообще не делал ни хрена, а просто кушал и спал, проваливаясь в грезу только для того, чтобы перейти в обычный сон без сновидений. Ребята вполне обоснованно перепугались, когда увидели мою, залитую кровью из носа, ушей и даже немножечко из глаз рожу. Тарья потом приходила лечить, но в моем состоянии я смог только щелбан ей отвесить и попросить травяного отвара. По моему, уходя, она обещала что-то подозрительно похожее на связать, затащить в кровать и выбыть, но мне должно было показаться, галлюцинации после перенапряжения и все такое. Тария, мать твою, да ты уже задолбала в край и дальше. Если честно, то я даже не знал, как реагировать. Да, мои способности позволяют это сделать, и предыдущие предложения тоже, хотя насчет пятого я не уверен, хотя при правильном подборе реагентов, для этого можно использовать алхимию. И, черт возьми, Тария, что за хрень у тебя в голове творится? Тария только таинственно улыбается и примирительно поднимает вверх ладони, словно отгораживаясь от моей злости. А я уже реально злюсь, 3 часа на отдых сумел выбить, а она лезет сюда со своими идеями, причем на мозги капает так, будто у нее где-то в статусе припрятан титул легендарной тещи, ибо у меня уже скоро дым из ушей пойдет. Нахрена тебе вообще моя помощь, если половину своих извращенных фантазий ты сама своими силами выполнить можешь? Я вроде как дал понять, что даю тебе полную свободу в твоих развлечениях, только меня в них не втягивай. Продолжаю отмахиваться от сомнительных предложений, выданных самым заговорщицким видом. Вдвоем интереснее, Тем более, что самой скучно, хихикает девушка. А еще мои девочки не действуют на меня саму, а на самой себе. Зачем тебе эксперименты ставить? Спрашиваю, понимая, что пожалею о том, что услышу ответ. Так интересно же, восклицает она с таким видом, будто бы я чего-то очевидного не понимаю. Играть с другими забавно, но и самой же хочется. А ты умеешь так же, я знаю, ты сам рассказывал. Вообще-то, Тарья уже давно вела планомерную осаду моей персоны с целью перетаскивания меня на темную сторону любителей полюбить чужие мозги. Нет, я и сам подобные трюки проворачивал, но как-то больше в рамках тренировок, наказания или банальных приколов, вроде того, что я сделал с торговкой из Астмарка. Надо бы, кстати, подновить ей прошивку в мозгах, благо с зеркалом я смогу это сделать, даже не напрягаясь из другого конца Милорета. Не сказать, чтобы меня не заводило предложенное моей подругой, тем более что в ее голове бывали такие сценарии, которые заставляли поразиться ее фантазии. А это, согласитесь, весьма внушительная характеристика, если звучит из уст жителя 21 века, где существовал интернет и порносайты. Вот только время, будь оно неладно, она подобрала не совсем удачно. У меня тут куча нервных клеток гибнет в муках, пытаясь найти способ выполнить поставленную мной уже задачу так, чтобы никого при этом не хоронить, и мне не до развлечений со служанками. Мне даже на саму Тарью времени не хватает, как и ей, впрочем. Ну и чего ты от меня хочешь? Этот вопрос был задан тоном сдающегося на милость завоевателя коменданта осаждаемой крепости. Сможешь сделать со мной то же самое, что и я с Кани? Капитуляция была принята с видом абсолютной уверенности в отсутствии иных возможных итогов, после чего женщина перешла на просительный полушепот. Это та служанка, которая с кудрями. Вспоминаю об этой девушке, хотя там и вспоминать-то нечего, если подумать. Я вообще почти не обращаю внимания на местных обитателей, ходит, не мешают и ладно с ними. Мы и так нормально заплатили за наш постой, очень даже нормально, пусть и без особых излишеств. А о том, как, кто и с кем там развлекается в свободное от подготовки время, я понятия не имею, не желая лезть в чужую личную жизнь. Впрочем, конкретно эту служанку я запомнил, как и то, что с ней сделала Тария. Кончать от уборки, удивленно приподнимаю бровь, косплея еще одного хрестоматийного алхимика и героя всевозможных фанфиков. Учитывая тот факт, что даже Ганс убирается в своей комнате чаще тебя, то я с одинаковым успехом могу вообще ничего не делать. Ну, не совсем то же самое. Короче, давай и тебе, и мне, вот. Каждый раз, когда я захочу отвлечь тебя от работы, я начну улетать, можно громко и с криками, можно тихонько, это не важно. И я не должна об этом разговоре помнить, вообще не должна соображать, удивляться. Мол, улетела и ладно, то есть, вроде бы нет, ненормально, стыдно и все такое, но подымать панику не надо. И чтобы улетала почаще, вот, молча смотрю, молча смотрит. Ты янутая, есть немного. Покорно соглашается, но только если немного. Ладно, уломала. Похер, сделаем. Машу рукой на попытке удержать в узде желание соратницы, тем более что возможность прекратить ее донимание моей персоны таки кажется мне очень заманчивой. Греза и не на такое способна, только скажи мне, пожалуйста, нахера, ась, и еще невинно глазками похлопать. Да помню еще в детстве, попала на представление какого-то залетного иллюзиониста, так он девушку на сцене тоже заставил всю извиваться, думая, что она наедине со своим ярем осталась. Я и сама бы хотела выйти, но еще мелкая была, к тому же без билета, пролезла через ход для прислуги. Но вот запомнилась. Тария, ты же прекрасно поняла, что я спросил про другое нахера. Устало вздыхаю. Давай ты просто либо ответишь, либо, если не желаешь, промолчишь, а я не стану настаивать. Честно не стану. Правда. Честное героическое. Только цирк не устраивай, а то у меня уже голова болит, что тоже правда. У меня, Тария, с моими параметрами выносливости, болит голова, от тебя, прямо повод для гордости. Подбоченилась танцовщица, правда тут же приняла серьезный вид. Смешно с тобой все получается, Тин. Вот не планировала же говорить на эту тему, точно не планировала. И без прямого твоего приказа юлила бы до последнего, да и с ним, наверное, тоже. А когда ты вот так спрашиваешь, то ли корча из себя благородного, то ли просто таким прибитым по жизни являясь, даже не знаю. Молчу, интуитивно чувствуя, что тема почему-то важна для Тарии, причем куда важнее, чем может показаться. Словно не об ее сексуальных предпочтениях говорим, а уж о них она трындит не стесняясь, проверено, а о чем-то возвышенном и глубоко личном. Рывком чистого намерения придерживаю за горло собственное ясновидение, не давая ему ответить самому, без разрешения Тари. Этакая своеобразная вежливость со стороны подлого рабовладельца в моем лице. Ты же помнишь тогда, по дороге из края, мы говорили. Сухо и безжизненно спрашивает она таким тоном, каким говорят на похоронах. Ты тогда сказал, что не можешь дать мне ничего, кроме свободы выбрать самой, даже если этот выбор дан слишком поздно. Смешно, наверное, получается, но свободной я себя почувствовала только тогда, когда свободы напрочь лишилась. И нет, это не давление на слезы, и не предъява, просто факт. Я всю жизнь не решала ни хрена. Да, убивала, да, предавала, да, временами оказывалась с деньгами и на коне, оставляя за бортом тех, кто меня использовал. Успевала первой, только и всего. Издалека, однако, начало. Впрочем, торопить ее я не стану, не желая прослыть бесчувственным чурбаном, пусть даже перед самим собой. Мне бы такое чувство такта, сдобренное развитой интуицией, еще на земле, то, может быть, было бы у меня общение с живыми людьми в местах, отличных от имиджборд. Понимаешь, получив свое единственное умение, я могу действительно контролировать, управлять другими, как управляли мной. Теперь не меня нагибают, заставляя платье задирать за жратву, за монеты, за возможность устроиться на нормальную работу, за право получать долю от добычи, да за что угодно, не меня, а я. И мне это нравится, нравится, наверное, больше самого траха. Когда милашка Кани внезапно сгибается, изо всех сил сдерживая стоны, когда у нее бельишко мокреет, а щелка брызгать начинает, это я ее деру, я ее гну, я главное, только я, а не кто-то другой. Когда мы в трактире Остмаркском гуляли, забыла уже, как он называется, меня же уволочь четыре пьяных рыла пыталась, помнишь? Мне так хорошо никогда раньше не было, когда я их зачаровала и отправила я друг дружку, потому что это было мое решение. Я решила, а они сделали, даже не поняв нихера. С каждым словом она не распаляется даже, а скорее наоборот, становится все более угрюмой, и голос у нее уже не веселый, даже не грустный, а какой-то мертвый, охрипший, злой. Тогда зачем? Спрашиваю, но закончить вопрос не успеваю, так как меня наглым образом перебивают, едва ли не затыкая рот новой фразой. Нахер мне просить тебя сделать со мной точно то же? Улыбка-то есть, но такая злая, что я реально опасаюсь, как бы она не кинулась на меня с ножами. Тин, ты можешь думать что угодно, но твое занудство пополам с умением то не замечать очевидного, то наоборот, видеть слишком много. Это реально бесит. Я почувствовала это где-то после того случая рядом с борделем, а потом уже после лагеря Тати уверилась окончательно. Я не знаю, чем ты меня подчинил, но, клянусь тебе всеми именами богов и демонов, если бы оно сейчас пропало, я бы пошла за тобой и так. Не буду лгать, что сама попросила бы еще раз меня околдовать, но согласилась бы точно, просто согласилась, если бы ты попросил, если бы это позволило остаться рядом. Потому что ты, мразь такая, умеешь быть настоящим, другом, товарищем, бугром, кем угодно, но настоящим. А рядом с тобой настоящая и я сама, что бы ты там себе не думал. Еще одну попытку заговорить прервали хлестким подзатыльником, от которого я уклонился, но перебивать не стал, осознавая опасность для своей головы. Мне будет в кайф, если ты пороешься у меня в мыслях, если ты их поменяешь, именно поэтому... Тебе я готова позволить решать за меня, даже без учета всего того, что в моей голове поменялось после, потому что уверена в том, что ты этого делать не станешь, не тем ты дышишь, не так думаешь, как это делали все те хесосы, которые мне встречались раньше, а потому я могу спокойно верить в то, что с тобой я буду настоящий, даже если ты надо мною поколдуешь, только и всего. Глубокий вдох, словно успокаивающий, после чего Тария снова принимает вид беззаботный, доставучий и бесящий. А теперь, только подумай отмочить какую-то хиню в духе нашего разрисованного дворянчика, стукну ногой в лоб. Всю эту чушь прибереги на будущее, а я для себя уже давно все решила и без длинных проповедей, исповедей и слезливых историй. У меня этих слезливых историй и раньше дохера было. Короче, я сейчас ухожу и ложусь спать, а ты уже пообещал сделать, как я просила. Целую, обнимаю, если захочешь, то... то можешь мне не только сны прислать, бывай», и выскочила за дверь со всей своей раскачанной ловкостью, оставив после себя стойкий запах вишни и перетертых трав. Она не забыла мои уроки и регулярно практиковалась в постепенно растущем навыке алхимии. Меня тоже оставила, причем в край охившим от подобных ночных разговоров. Даже не знаю, что по этому поводу думать, но сойдусь просто на том, что моя боевая подруга и без воздействия кольца была малость янутой, а с ним так и вообще никак не малость. Со вздохом я встаю из удобного кресла и шагаю через тень в свою комнату, ложась на кроватку и взбивая подушку. Придется действительно исполнять обещание, раз уж она из меня его вытянула. Лучше бы я до сих пор бродил по болотам, возможно даже в компании вечно зеленой и вечно тупой игры. Тогда все было намного проще. Вопрос на заданный вопрос. Возмущение и усталая ярость к той, с которой взывать к совести бесполезно чуть более, чем полностью. Насмешливое удивление, пополам со злорадным смешком. Тария, бять, Хари кривляться, как дитя мелкое, рявкнул собакой раздраженный Ганс. Все в порядке, Тин, если бы не знал, что это ты, то так бы сапогом и кинул. Вот один в один амбарная крыса, чтоб я год трезвым проходил. Серьезная клятва, особенно из твоих уст, мой друг, высказался Лосий, скрывая за словами просящуюся на лицо усмешку. Впрочем, здесь я поддержу твои слова, ибо маскировка действительно совершенна. Я призываю на помощь глаза небесные, давая им смотреть из своих глазниц, но даже так не могу распознать в сидящем предо мною зверьке ничего, что могло бы вызвать подозрение. Чувства юмора у вас всех нет. Подвела итог Тария, решившая, в очередной раз, поиздеваться над своим начальником, несмотря на все протесты самого начальника. Может, я научилась на крысином говорить, а вы мне тренировку прервали. В этот момент на нее странно посмотрели не только Ганс с Лосием и находящийся в крысином облике я, но и сама крыса, чей облик я взял за основу моего образа. Под нашими скептическими взорами эта зараза наконец-то позволила себе притвориться малость смущенной, махнув рукой на черствых мужланов, ни хрена не понимающих в хороших шутках. В который раз думаю о том, что на бордах эта дамочка прижилась бы как родная, только словарный запас подтянуть, научить пользоваться интернетом да еще немного ознакомить с современными мне мимасиками. Снимаю с себя надетую тень, давая покой уставшему сознанию, после чего равнодушно отмечаю новый титул в статусе. В этот раз даже радости нет, не то что удивления, ведь если остальные титулы я у системы вырывал с боем, то конкретно этот я буквально выстрадал, взяв его брутфорсом. Если именно таким способом качаются обычные жители Алурия, то я манал быть местным. Размер не имеет значения. Использовать маскирующие навыки, завязанные на смену облика, всегда было непростой задачей. Использовать эти навыки, притворяясь чем-то намного более мелким, чем ты сам, и вовсе считается невозможным среди широкой публики. Вы, однако, прекрасно знаете, как нужно впихивать невпихуемое. Бонус. Навыки смены облика работают лучше. Навыки смены облика могут быть использованы на мелких животных. Статов не дали, бонусных очков не дали, вообще ни хрена не дали, кроме того, что я и так уже освоил. Они бы еще молодец, Костя написали, чтобы уж точно выбесить меня до пламени из жопы. Редкий титул, причем ближе к эпическому, да еще и очень полезный, можно сказать, что он станет ключевым козырем во время операции. Но, админ Боженька, если бы вы только знали, как я с его получением забался. Это как диплом написать, только без диплома. Наложенное сном внушение Старии пришлось снять спустя всего недельку с того памятного разговора, наложенное внушение начало откровенно мешать ей тренироваться. Пусть я и позаботился о том, чтобы она не испытывала неудобств во время общения с Гансом и Лосием, но мои лекции по алхимии, совмещенные с практическими занятиями, потеряли всякий смысл. Если бы она просто кончала каждые 10-15 минут, то это было бы еще полбеды. Но ведь она же роняла ступки, переворачивала пробирки и расплескивала реагенты. Спору нет, зрелище ничего не понимающей девушки, только-только собиравшейся съязвить как следует, внезапно начавшей, как она говорит, улетать, весьма приятное глазу зрелище. А ее попытки скрыть сам факт внезапной разрядки и притвориться, что все нормально и вообще мне показалось, так и вовсе забавными. Но после 10-го раза мне уже начало надоедать, тем более навык алхимии у Тарии в таких условиях расти не мог. Правда, поскольку приступы сарказма у нее возникали постоянно, то накрывало ее далеко не только во время работы за алхимическим стендом. Пару раз это даже привело к спонтанному и быстрому зажиманию по углам, впрочем, не дотягивающих до устроенного нами ранее марафона. Как бы то ни было, пришлось вернуть мозги соратницы на место, чем заработал крепкие объятия, поцелуй в щеку и обещание обязательно повторить. При этом мое мнение, касаемо повторить, никто, понятное дело, не спрашивал. Полученная через сундук коррупционера информация себя успела исчерпать, и даже с модернизированным зеркалом и барьером я уже не мог ничего выковырить. Удалось узнать почти полную планировку внутренних помещений каменной, пусть и без некоторых засекреченных участков, раскрылись аспекты биографии большинства бугров из командного состава, даже сумел мельком почувствовать сердце крепости, поддерживающее пространственную складку. Мгла, конечно, скрадывала ясновидение не хуже специализированных барьеров, а оное сердце частично погружалось в сам план, отчего разглядеть его мало того, что не получалось толком, так еще и постоянно казалось, будто из чертовой мглы на тебя что-то смотрит. И ладно бы это были тысячи голодных взглядов, как с тенью, но ведь не видно было нихера, только стены молочно-белого тумана, да смутное ощущение чего-то, что таилось в нем. Не скажу, что это меня так сильно пугает, но нервная дрожь по телу проходит раз за разом. И это у меня, человека, который иные планы видел как бы не чаще, чем офисный планктон собственное отражение в зеркале. Вот, гордо указываю рукой на предмет своей обоснованной гордости. Закончил. На высшем уровне, хотя было это той еще задачкой, скажу я вам. Думал, с ума сойду, причем буквально, но справился. Пользуйтесь на здоровье. Рука моя широким жестом указала на несколько деревянных шариков, сделанных из ближайшего ко мне полена. Правда теперь, когда я напитал эти шарики своей силой и изменил их структуру с помощью эссенциализма, простыми они не были. Знаешь, Тин, после того, чем эти штуки стали твоими стараниями, я нахожу словосочетание на здоровье трудносовместимым с реалиями нашего существования. Лоси от одного взгляда на эти шарики буквально коробит, отчего он с трудом сдерживается от того, чтобы призвать свою силу и выжечь здесь все чистейшие синевой. Причина его неадекватности вполне очевидна, если знать о том, что я превратил эти шарики во вторичные якоря призыва, каким-то образом перенеся на них свою волю. Теперь стоит только моим соратникам раздавить в руках один из шариков, после чего желательно отбросить его в сторону, как заключенные мною контракты явятся в реальности начнут наносить добро и причинять справедливость. Все же по нашему плану, первый удар примут на себя тени, и только после них, буквально на их нематериальных спинах, сделают свой ход мои соратники. Контракты, увы, все так же превращали мое зрение в черно-белое, выедая цвета из реального мира и холодя сердце засунутыми в него гвоздями, но тут уже ничего не поделать. Договор был заключен со мною, а не с деревянными шариками, а значит, мне и принимать на себя обязательства контакторов, как и их удержание в узде. В теории, после прокачки еще нескольких делений в классовых умениях, я мог перебросить связующие нас петли полностью на внешний носитель, и такую тень даже удалось бы призвать, но только призвать, а не контролировать. И есть у меня такое подозрение, что первым делом они решат отыграться на тех, кто их призыв обеспечил, тем более что уж они-то будут всяко ближе, чем противник. Да и полосы ловушек между ними не будет, что тоже немаловажно. Отдельной песней стали мои попытки донести задачу и план исполнения до злобных умов закабаленных мною теней, при этом не призывая их еще раз, а пользуясь самой петлей контракта. Та еще морока, особенно касаемо старших теней. Если злобный плащ прекрасно понимал посылаемые мною намерения, хоть и всячески хитрил да юлил, надеясь выгадать возможность для обмана, то сильнейший из моих контрактов оставался слишком чуждым, чтобы вдолбить в него необходимые истины. Справился. Но легкой прогулкой это не было. Плащ и безымянная тварь, две сильнейших тени в моем арсенале. Старшая, причем очень опытная старшая, привыкшая работать по контракту и умеющая взаимодействовать с людьми иначе, чем как с пищей, и еще одна старшая, но куда более сильная, почти высшая. Вторая была нужна в качестве клинка, хотя скорее уж помеси молота и тарана, долженствующего пробить оборону и принять на себя самые страшные удары. Первой нужно было стать щитом, прикрывая команду от случайных и не очень атак. Две полноценные тени, призванные еще до прихода в Беловодье, заточенные исключительно на противостояние и сражение с обитателями материального мира, в смысле их способности, которые они привыкли использовать в родном измерении, отлично подходит для этой цели в реальности. Сомневаюсь, что среди всех теней есть хоть одна тварь, что эволюционировала именно для действий в реальности, а не для своего измерения. Вместо потраченного контракта с тенью-шпионом, заключил больше 50 однотипных договоров с низшими тенями. Вот уж где будет чистейшее разминирование позиций чужими телами. Хоть какого-то диалога с этими созданиями не могло быть в принципе, так что ограничился простейшей директивой – ползти прочь от места, где их призвало и жрать всех, кто не подпадает под сигнатуры союзника. А о том, сколько сил я потратил, чтобы буквально вдолбить ощущение от присутствия моих друзей в их куцые сознания, даже вспоминать не желаю. Естественно, не обошлось без двух новостей, хорошей и плохой. Хорошая новость заключалась в очередном повышении классового умения, что на моем третьем ранге не радовать не могло. Плохая, соответственно, в том, что я опять мог себя угробить. Но, если уж быть откровенным, в этот раз все прошло даже подозрительно легко, я не успел даже опереться как следует на цену человечности, спасая свою суть от поглощения враждебным всему живому и не очень планом, как уже закончил удерживать поток смутных образов и чужих желаний, вернувшись к относительно нормальному восприятию мира. Фигня, прорвемся, или я чего-то не понял, созидание тени. 2.9. Позволяет использовать низших и слабых теней в качестве материала, ограниченно меняя их суть. Позволяет, при значительной концентрации, подселить полученные сущности в украденные тени. Позволяет ограниченно работать с заключенными контрактами, перекидывая призывающую петлю на материальные носители. На пределе сил позволяет изменять контракты или перехватывать чужие. Как я понял, это умение вообще является не только аналогом бафов, что я предположил в самом начале, но и своеобразным развитием и расширением механики призыва теней. До конца непонятно, как именно это все работает, но сейчас, чувствую, я смогу подселить в чью-то тень искаженного моей волей обитателя иного плана, после чего, ну, допустим, тень моего союзника сможет изредка ловить направленные в спину носителя стрелы и удары, или откачивать из тела яд, или оборачиваться вокруг оружия, нанося дополнительные повреждения. Примерно представляю, что именно нужно делать, как сливать воедино несколько низших теней, созидая из них нечто новое. Только делать так я не буду, по крайней мере, на текущем уровне навыка. Всегда остается шанс на то, что тень взбрыкнет и сожрет своего реципиента, да и само нахождение твари столь близко к телу и душе живого существа отнимает жизнь с огромной скоростью. Не год за час, конечно, но месяц за половину суток вполне. Да и не подойдут такие усиления нашей компании, слишком слабые, если сравнивать с алхимией, и могут помешать применять собственные умения. Если будут пленные, которых не жалко, то отдам их на обработку тари и поэкспериментирую с созиданием, но это будет уже позже. Сейчас осталось слишком много работы, мы выходим на финишную прямую. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, мва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ребят, похоже, наш бугор янулся, меланхолично заявила Тария равнодушным голосом. Вот совсем двинулся. Надо бы его успокоить как-то, или вырубить. Желательно быстро, пока не начал на людей кидаться. Что, тварь, съела? Нет, сука, не съела, потому что тебя съели. А, как тебе моя шуточка? Смешно, че ты теперь не ржешь, мразь ты проклятая. Я хочу услышать твой наглый ржач. Почему я его не слышу? Меня учили в детстве тому, что сильным людям позволено иметь свои маленькие странности, говорит Лосей, после чего, немного помолчав, добавляет, или не совсем маленькие, или совсем не маленькие, или просто бздец, какие огромные странности, что, что, мразота, я тебя не слышу, не понимаю, что ты мне сказать хочешь, команд не понимаю, ясно, а, что ржешь, смешно тебе, я спрашиваю, не, я все понимаю, нет таланта и все такое, тем более шо ему оно и не надо, но нахер ж так измываться-то, Ганс тоже испытывает ничем не обоснованные сомнения в моем здравомыслии, шо на него вообще нашло, давай, попробуй выбраться, попробуй спасти свою шкуру, тварь, ненавижу тебя, теперь ты не будешь меня мучить, да, теперь уже не поглумишься над Костиком, а?